Слава нашему Господу! Мы имеем сегодня прекрасное время вспоминать прекрасные события на этой земле. Вы знаете, оно у нас всегда, когда говорят, а какой сегодня день, а что он для нас сегодня дает, этот день, именно что за событие было, именно когда мы говорим о празднике, какой-то праздник, а какой праздник, что он для меня? Я скажу, для христиан это одно из важных моментов в нашей жизни, это восхищение. Все мы ожидаем восхищения. И я скажу, это цель нашей жизни, это небеса, правильно? И мы все стремимся, а в Библии сказано, что мы посажены на небесах. И я прочитаю место Писания 1 главе Деяния. И когда спрашивали ученики, не в сие ли время восстанавливаешь ты царство Израилю? Он говорит, не ваше время знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и даже до края земли. Сказал это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг пристали ему два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет же таким же образом, как вы видите его восходящим на небо. Здесь мы видим, вы знаете, важные истины было сказано ученикам, а также и церкви. Здесь сказано о том, что Иисус придет на эту землю, но уже не для того, чтобы примирить человечество с Отцом, а чтобы забрать свою невесту, церковь Иисуса Христа. Вот почему мы, ваше же жительство на небесах, мы здесь странники и пришельцы на этой земле. И здесь действительно радуйтесь, не то, что там бесы вам повинуются. Есть какие-то радости на земле, и ученики радовались. Но самая большая радость, что мы имеем вечность, будущность, и, то есть новое небо, новую землю, то есть где Бог предлагает для каждого из верующего человека. И здесь мы видим, что, какая же цель сегодня для церкви? Быть готовым к встрече. Одна из важных моментов в жизни церкви – это быть готовым. В Луки 12 главе 3 по 6 стих написано, «Вы будете подобно людям, ожидающим возвращения Господина своего». То есть ожидать. А что включает в себя ожидать? Как вы думаете, что включает в себя ожидать? Мы его ожидаем или не ожидаем? Предпосылки того, что мы ожидаем, как мы, из-за чего мы можем сказать, мы ожидаем. Если мы на этом собрании пришли слушать слово, мы значит, мы ожидаем. Это одно из первых. Мы в церкви, мы слушаем Его слово, мы укрепляемся в этом слове. Мы пребываем в молитвах, мы ожидаем. Мы пребываем в любви, мы ожидаем. Вы знаете, здесь очень много говорится о том, что значит ожидать Иисуса Христа. И здесь мы видим, что когда Иисус говорил о своем пришествии на эту землю, ученики тоже спрашивали, тоже интересно было, когда Он придет, признак Его пришествия. Вы знаете, мы видим, что Иисус говорил ученикам, и Он говорил, какие-то события должны происходить на этой земле. И вы знаете, мы видим эти события, может быть, для учеников не все было понятно. Но сказано, когда он сидел на горе, он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века? Здесь он говорит о своем пришествии на эту землю. И здесь мы видим, что действительно важные моменты, что будет перед тем, как Иисус придет на эту землю. Одно из первых – берегитесь, чтобы никто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем моим, будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах, военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, это еще не конец. Дальше мы видим войны, военные слухи. Сейчас это не есть какой-то секрет для нас. Мы видим войны, мы видим различные переживания того, что мы не только слышим, мы видим это. Мы сами ощущаем. Дальше восстанет народ и народ, царство на царство, будут глады, море, землетрясения по местах. Никогда, если статистику взять последнего времени, статистику, то никогда земля не знала таких стрессов, как последнее время. Столько стрессов, которые раньше были за столетия, то это в годы и в месяцы происходит на этой земле. Земля настолько уже, написано, стрелка настолько близко к его пришествию. Я единственное хочу вас поощрить тому, чтобы мы были готовы. Настолько близко его пришествие. Написано, когда вы видите все это сбывающееся, поднимите глаза ваши к небесам. Откуда, вы знаете, мы видим, что потому что приближается избавление ваше. Да, мы на этой земле. Потому что не всегда это легко, когда вот эти события, которые происходят, война, народ на народ, брат на брата. Но дальше это все же начало болезней. И тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всем народом из-за имя мое. И тогда соблазнятся многие друг друга, будут предавать и возненавидят друг друга. И здесь мы видим, что и проповедано будет это Евангелие во всей вселенной, его свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Здесь говорится о проповеди Слова Божьего. Во всей вселенной тогда придет конец. Мы видим, что некоторые вещи будут происходить на этой земле. Проблемы, трудности, испытания. Но дальше мы видим, что о его пришествии, когда он говорил о своем пришествии, как было в дни Ноя перед потопом. Люди ели, пили, женились и не думали, как пришел потоп и истребил всех. Здесь многим людям сейчас, когда говоришь о пришествии Христа, люди будут пришествие, люди не верят. Люди смеются. Люди, как это может быть, вы знаете? Но это же было, написано, есть проповедник правды, который Ной говорил о пришествии. Многие смеялись, многие не верили. Но вы знаете, пришло время, Слово Божье, оно верно и истинно. Вы знаете, и Бог за этим стоит, за Словом. Написано, небо и земля исчезнет, а Слово остает твердое и вечно. И здесь мы видим, что ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. И здесь мы видим, как молния, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет в пришествии Сына Человеческого. И здесь говорится о видимых вещах, которые будут на этой земле. От востока до запада увидят христиане его пришествие. Мы видим сегодня, как никогда, мы, знаете, вдруг после скорби дней тех солнце померкнет и земля не даст света, и силы небесные поколеблются, разные события будут происходить на этой земле. Здесь мы видим действительно, что Бог еще стучит многим-многим тем, которые еще не знают Его как Спасителя. Но сегодня есть для нас еще обетование. Сегодня еще ныне время благоприятное, ныне день спасения. Мы можем говорить сегодня за то, что есть еще спасение. Что человек говорит: я стою у двери сердца, стучу, если кто откроет, войду к нему и обитель сотворю. И здесь мы видим, что действительно Бог сегодня еще стучит и говорит. Здесь многие люди, христиане, видя эти события, и многие начали продавать имение. Почему начали продавать имение? И вы знаете, как будто пришествие уже скоро начнется. И даже во времена апостолов христиане распродавали имение, уже готовились к пришествию ему. Апостол Павел Коринфянам пишет в 2 главе, говорит: «Не спешите, братья, колебаться ни от духа, ни от ума, будто уже наступает день. День тот не придет, пока не придет отступление, не появится человек греха, сын погибели». И говорит, в храме сядет, выдавая себя за Бога. Вы его, у христиане, увидите. То есть он говорит, что вот появится тот презренный, и о нем говорят как об антихристе. И здесь мы видим, что вы его увидите. Здесь как важно сегодня, знаете, мы смотрим, чтобы не колебались ни от духа, ни от ума, будто наступает день Христов. И как важно сегодня, хотя в настоящее время для христиан мы должны каждый день быть готовым встретить его. Написано: не знаете ни дня, ни часа. В другом месте сказано: как вор войдет. То есть неожиданно войдет. Не знаешь, какую стражу войдет. Почему сказать: бодрствуйте и молитесь, потому что не знаете, в какой час войдет. И для этого церковь Христа должна быть готова. И я еще раз повторяю это место Писания, а насколько мы ожидаем его. Вы знаете, мы видим действительно, церковь сегодня, написано, время нелегкое время, лукавое время, трудное время. И в это трудное, лукавое время, тяжелое время, Бог говорит, чтобы мы бодрствовали, трезвились. И Он сказал: я не оставлю вас и не покину вас. Что значит трезвились? Это говорит о том, чтобы мы пребывали в молитве, в молениях, в слове, несли его слово, возвещали Царство Небесное тем, которые еще не знают его. И дальше мы видим, что сегодня, как никогда мы говорим, когда мы говорим о восхищении, то мы знаем, в Матфея 13:14 написано такие слова, что действительно, когда Он придет, написано: при последней трубе. И сказано: и времени уже не будет. Когда он говорил о том, что при возвещении архангела и трубе Божьей мертвые во Христе воскреснут, и здесь сказано: при последней трубе воскресенье, и уже времени не будет. Но сегодня время есть для церкви. И сегодня мы должны быть готовы, то есть во всякое время, во всякий час. Написано: остав расти вместе то и другое до жатвы. А жатва – это кончина века. И я хотел бы призвать сегодня: жатва есть кончина века. Претерпевший же до конца спасется. Но Он обещал нам: я с вами во все дни до скончания века. Я не оставлю вас и не покину вас. Вот, не оставлю вас сиротами. Это обещание Бога до конца века. То есть я не оставлю. То есть Он будет хранить тебя. Да, многие трудности придут. Многие испытания придут, но Бог обещал в этих испытаниях не оставить тебя и не покинуть тебя. Многие говорят, что церковь не будет испытана. Многие говорят, что церковь не будет никаких испытаний, заберется от испытаний. Вы знаете, многие не хотят испытаний. Но Иисус сказал: как гнали меня, так будут гнать вас. И Поликарп, если взять Ириней и Иуст, многие говорили именно о гонениях на Церковь Божью. И так очевидно написано, что зверь, царство зверю, будет дано царство зверю, и будут гнать Церковь, и потом будут сокрушены пришествием Господа нашего Иисуса Христа. И если посмотреть, Поликарп, это одни из учеников, они тоже говорят: он будет вести народ, то есть вести войну со святыми. И дал ему победить их. Есть время, когда испытание, доколе, Господи, ты не будешь судить, но это время, говорит, я не оставлю тебя. Да, многие пройдут через, может быть, трудные, мученические смерти, трудности, но Бог говорит: радуйтесь. Чему мы должны радоваться? Что имена ваши записаны в книге жизни, что Он придет за церковью Своею, что Он заберет, что слез не будет, скорби не будет, что что будет уже вечность перед тобой. Вы знаете, очень важно ходить пред Богом, сегодня ходить пред Богом, исполнить Его волю на этой земле. Дано время для церкви, и чтобы мы были в числе ожидающих Его. И мы видим, что действительно для этого нужно терпение, для этого нужно повиновение Его Слову. Для этого мы должны, вы знаете, служить Ему. И вы знаете, я хотел бы призвать сегодня церковь, вот как ангел сказал, что вы стоите и смотрите? Все Иисус, который вознесся в вас, вот так, перед вами, придет же таким же образом. Но придет уже забрать церковь. Но я хотел бы, чтобы церковь была готова. Вы знаете, один написано в Писании, много предупреждающих, чтобы как бы тебе одетым не казаться быть нагими. Господи, очисти и освети наши сердца. Помоги нам исполнить волю Твою на этой земле. Помоги нам, Господь, чтобы наши сердца были открыты, чтобы мы были исполнены Духа Святого. Я хотел бы призвать церковь, чтобы мы исполнили Его волю на этой земле. Он имеет план для тебя. Он знает, вы знаете, время. И время настолько близко. Иоанн говорит, дети мои, последнее время. Дети мои, последнее время. И если тогда было последнее время, насколько близко мы уже подошли. И я хотел бы, зная, что написано, дорожите временем, потому что дни лукавые. И благословил Господь, чтобы мы дорожили этими днями, которые мы имеем, и служили Ему, и укреплялись Его словом, утверждались в вере, и исполняли Его волю, несли Его слово тем, которые не знают Его, а многие еще не знают о спасении. Многие не знают о прощении. Многие не знают жизни Его. Мы предстанем пред нашим Богом и помолимся. Аминь.